«Боже!» — говорил Элнер Диккенс, поцеловав жену и отойдя к огню согреть руки. «Теперь новые враги из-за этого проклятого союза племен. Думаю, что Лафайет отдал им форт на канадской границе, чтобы использовать его как базу для наступления на нас. В штате Нью-Йорк теперь будут хозяйничать индейцы. Прежде там снимали скальп с американцев, теперь будут с нас». И так далее. Его голос звучал словно с луны, или, более точно, эта Летиция была на луне, слыша его голос. «Осталось ли еще немного порта, моя дорогая? Я так устал!» Это действительно было так, ибо когда Летиция, спустившись с облаков, принесла ему стакан теплого молока, он выпил, не удивившись. «Ты хорошо провела день?» — спросил он. «Превосходно, Элмер». Только что у нее в голове образовалась поразительная дыра. Она не знала больше, сколько времени они женаты. 3 года? Само время, казалось, рассыпалось в прах. «Дорогой и добрый Элмер!» Она слушала его, что за чертовщину он несет, и смотрела, как он ходит взад и вперед, и испытывала к нему еще большую симпатию, чем обычно. Его хромота из-за пули, раздробившей в прошлом году левую коленку, которую она уже давно перестала замечать, не слыша даже стук об пол его левой ноги, не похожий на стук правой, вновь вдохнула нежное сострадание, испытанное ею во времена, когда они только познакомились, и бывшая не из последних в букете сложных чувств, повлиявших на ее согласие на брак. Долговязый и немного сутулый, слишком много склонявшийся над картами, безвкусный и благовоспитанный, самоотверженный и набожный, этот 40-летний человек вечно носил на своем безбородом лице страдальческое выражение, скрывающее его постоянное изумление от факта, что супругой у него это бесподобное создание Летиция, что заставляло каждую минуту спрашивать себя, достоин ли он ее. Да, он немного староват, с бесцветным голосом, редкими волосами, и говорит он только о войне, не о любви. Летиция все время терзалась вопросом, желает ли она, чтобы он быстрее отмучился, либо она смогла его, наконец, полюбить. Вот почему было сказано, что ее экзальтация была розовой и черной, а радость безнадежной. Осмелимся сказать, она не знала, что делать с головой и сердцем, по крайней мере, пока. Но когда, наконец, часы пробили 1:00 ночи, Летиция отправилась в конюшню, где она назначила встречу большой борзой. А Элмер Диккенс погрузился в сон, вызванный отваром опиума, который он принимал каждый вечер, чтобы заглушить боль в раненой ноге и чтобы не думать несколько часов, любим ли он или Летиция дала согласие на брак лишь в признательность за то, что вырвал ее из когтей зловещего, мрачного и развратного капитана Рурка. Она же, вернувшись с небес на землю, сделала свой выбор. «Месье Кутлуйя», — сказала она большой борзой, вышедшему из глубины конюшни, услышав скрип открывшейся двери, «вы подвергли себя страшной опасности, принеся мне самую большую в жизни радость. Я буду вам вечно признательна. Уже годы, как мысленно я себя похоронила, но я вновь ожила в тот миг, когда вы мне сказали, что Фанфан жив и не перестает любить меня. Месье Кутлуйя, я тоже никогда не переставала любить его, и ни на минуту он не покидал моих мыслей и моего сердца. Было бы лучше, если бы он услышал это из ваших уст, мадам, — сказал большая борзая и решительно продолжал, — и это вполне возможно. Я хочу сказать, мне ничего не стоит покинуть с вами Филадельфию и перебраться в лагерь Велли-Форж, куда вернулся он. Но как? Ведь невозможно пройти через армейские кордоны. Я даже спрашиваю себя, как вы смогли сделать это? Потому что я прошел через охрану иракезов. Они, как и я, все еще ваши союзники, но прежде всего иракезы. Мы пройдем, заплатив немного золота, которое я захватил с собой».